Глава 18. Саймон. Нортгемптон, 28 лет назад. 14 марта, 23:15. Игла проигрывателя, поболтавшись немного, как шарик в колесе рулетки, наконец попала в нужный желобок. Байшали с Полой уже второй раз заводили песню заново и становились спиной к спине, изображая женскую часть Абба. «Зная меня, зная тебя», неслось из динамиков на стене. Гости вокруг весело кривлялись, тоже подражая культовым музыкантам. Все это я отмечал краем сознания, потому что смотрел только на жену и на Дуги, танцующих в углу гостиной. К вечеру праздник, который Кэтрин устроила в честь моего 30-летия, был в самом разгаре. Гости сновали взад-вперед, точь-в-точь, как муравьи, и хватали стаканчики с дешевым французским вином и завернутые в пленку бутерброды. Ни Кэтрин, ни Дуги никого не замечали. Они смотрели только друг на друга. Он держал руки у нее на бедрах. Она обнимала его за шею. И они пьяно покачивались в такт музыке. Последнее время Дуги проводил с моей женой много времени. Однако до сегодняшнего вечера я не замечал, как эти двое стали близки. Несмотря на суматоху вокруг, они не отводили друг от друга взгляда. Никогда затихла музыка, никогда гости шумно рассыпались по сторонам. Никогда взбудораженный Оскар принялся лопать воздушные шарики. «Ты себя накручиваешь», — рассудил я, нервно теребя новые запонки. «Подарок Кэтрин. Они просто друзья». Поэтому я выкинул лишние мысли из головы и вышел в сад покурить. «С днем рождения, дружище!» — крикнул Стивен, обнимая меня за плечи. «Твое здоровье!» — я отсалютовал ему бокалом. «Байшали мне таких пирушек не устраивает!» — Стивен покачал головой. «Ее трясет от одной мысли, что потом придется отмывать весь дом. Славная все-таки тебе досталась жена!» «Знаю!» — я улыбнулся. «Еще какая славная!» «Он прав. А я дурак, раз усомнился в ней хоть на секунду!» Решил вернуться в дом. Найти жену, обнять ее, поблагодарить за старание. Извиниться за то, что в последнее время слишком много внимания уделяю работе. Я перестал веселиться и радоваться. Ушел в себя, отдалился и в приступе эгоизма не замечал, что мы охладели друг другу. Я затушил сигарету и направился в дом. Оглядел гостиную. Кэтрин словно сквозь землю провалилась. Я заглянул в столовую, в кухню. Вернулся в сад и нашел там Роджера. «Ты Китти не видел?» — спросил я. «Не-а, дружище», — пробормотал тот. «Может, еще по пивку?» Я покачал головой, повернулся к дому, и тут мой взгляд словно магнитом притянуло к окну спальни. Я поднял глаза и увидел за шторами две тени. И застыл, будто парализованный. Кэтрин, 14 марта, 23:15. Мне нравилось проводить время с Дуги. Он всегда притягивал к себе женщин. Симпатичный, мускулистый, неплохо одевается, умеет выслушать. Будь я не замужем, наверное, закрутила бы с ним роман. Так что пока Саймон строил свою архитектурную империю, совершенно позабыв о семье. А Дуги после расставания с Бет привыкал к холостяцкому бытию, мы оба невольно оказались в одной лодке. Я, по крайней мере, была занята делом. На мне висели дети и дом, а вот Дуги, предоставленный самому себе, целыми днями непрекаянно бродил по пустым комнатам. Я стала приглашать его к нам на ужин. Дети обожали дядюшку Ди. Он бегал за ними, изображая очередного монстра из охотников за привидениями, И вообще возился с ними не меньше родного отца. После ужина я укладывала детей спать, и мы с Дуги могли спокойно посидеть в саду или за кухонным столом, откупорив бутылку вина и дожидаясь Саймона с работы. Мы болтали так часами напролет. Дуги жаловался на бесцельную жизнь, а я на вечно занятого мужа. Впрочем, Дуги всегда выступал в защиту Саймона. Напоминал, что тот старается ради нашего будущего. Я и сама все понимала. Но хотелось, чтобы в конце длинного беспросветного туннеля наконец зажегся свет. Дуги так и не признался, отчего вдруг ушла Бет. Он старательно уходил от этой темы, дав понять, что он не готов ее обсуждать. Интересно, сказал ли он Саймону? Потому что мне мой муж ничего не говорил. «Был кто-то еще?» — предположила я как-то раз, открывая вторую бутылку «Ламбруско». «Ламбруско» — итальянское игристое вино. «Нет. Что ты, Бет, не такая?» — отозвался Дуги. «Я не про нее. «Я интрижек тоже не заводил», — сказал тот, несколько смущенный моим предположением. «Не обязательно заводить интрижку. Может, ты просто положил на кого-то глаз?» Дуги понимал, к чему я клоню. Я, сама не зная почему, хотела услышать от него признание, что он испытывает к моему мужу чувства. Решив сменить тему, я заговорила о предстоящем дне рождения. Мы оба умоляли Саймона взять в субботу выходной. Ему не надо было ничего делать, только прийти домой вовремя. И даже так он согласился крайне неохотно. Весь день я готовила закуски, надувала воздушные шарики, договаривалась с няней, двигала в одиночку мебель. И к началу праздника, разумеется, совершенно выбилась из сил. К 9 часам я была пьяна в стельку. Но, как мы ни пытались хоть немного взбодрить Саймона, он, привыкнув вкалывать по 80 часов в неделю, совершенно разучился отдыхать. Поэтому, когда я игриво потянула его за рукав, предлагая потанцевать, он вырвал руку и взялся за очередной бокал с пивом. «Ну, черт с тобой», — злобно подумала я, и тут же нашла ему замену — Дуги. Я повисла у него на шее, иначе сползла бы на пол, а он обнял меня за талию. «Ты ведь влюблен в Саймона, правда?» Выпалила я так неожиданно, что сама испуганно ахнула. Затаив дыхание, я ждала ответа. Он ни на миг не переменился в лице. Несколько секунд мы танцевали, глядя друг другу в глаза. Я без слов дала понять, что не имею ничего против, а Дуги взглядом выразил свою признательность. «Пойдем наверх поговорим», — наконец прошептал он. Нортгемптон, наши дни. 19:25. Кэтрин молчала, понятия не имея, как быть дальше. Саймон заставил ее перебирать в голове все прошлые ошибки, все глупые решения, которые могли так или иначе его оттолкнуть. Кто бы мог предположить, что он просто увидел ее вместе с Дуги и именно поэтому решил уйти? Кэтрин откашлялась. «Думаешь, я изменяла тебе с Дуги?» Саймон кивнул и постучал себя по голове. «Какая бы каша у меня тут ни варилась, я точно знаю, что видел в тот день!» Она посмотрела под ноги и пригладила волосы рукой. Лицо вспыхнуло. Нижняя губа задрожала. Подняться по лестнице с Дуги было самой большой ошибкой в ее жизни. Кэтрин ужасно стыдилась того, что за этим последовало. Она не ожидала, что когда-нибудь будет обсуждать тот вечер, тем более с мужем. Кэтрин вскинула голову и окатила Саймона волной презрения. «Идиот!» — прорычала она. «Долбанный, тупой идиот!»